В такие дни, когда господствовал сплин, мы закрывали и двери, ведущие в сад, ибо свежий аромат цветов был для нас слишком обжигающим. Вечером мы посылали Эрио в скальную кухню, чтобы Лампуза наполнила для нас кувшин вина, разлитого в год кометы. И потом, сидя перед камином, где огонь поедал виноградные черенки, мы, по обычаю, усвоенному нами в Британии, ставили на стол ароматные амфоры. Как правило, мы собирали для этого лепестки, которые приносили времена года, и, предварительно высушив, запрессовывали их в широкие пузатые сосуды. Когда в зимнюю пору мы поднимали крышки кувшинов, пестрый флер этих лепестков был уже давно поблекшим и выцветал до оттенка пожелтевшего шелка и бледно-пурпурной ткани. И все же из этой цветочной отавы, подобно воспоминанию о грядках резиды и розовых садах, поднимался приглушенный чудесный аромат. В эти хмурые праздники мы зажигали тяжелые свечи из пчелиного воска. Они остались еще от прощального дара провансальского рыцаря Деодата, который давным-давно пал в диком тавре. Примечание. Это имя через роман Рильке, записки Мальте Лаурица Бригге, отсылает нас к средневековому рыцарю Деодату де Гозону, который был наказан за то, что, вопреки запрету, убил дракона. При их свете мы вспоминали этого благородного друга и те вечерние часы, когда на Родосе мы болтали с ним на высокой кольцевой стене, меж тем, как солнце на безоблачном небе опускалось в Эгейское море. С его заходом из галерной гавани в город проникало легкое дуновение воздуха. Тогда сладкое благоухание роз смешивалось с духом инжирных деревьев, и в морской бриз вплавлялась эссенция далеких лесных и травяных склонов. Но прежде всего из орвов, на дне которых желтыми коврами цвела ромашка, поднимался густой превосходный запах. С ним взлетали последние, отяжеленные медом пчелы, и через пазы в стенах и бойницы зубцов устремлялись к ульям в маленьких садах. Их пьяное жужжание, когда мы стояли на бастионе, так часто забавляло нас, что при расставании Деодат дал нам в дорогу клать их воска, чтобы вы не забывали золотые зуммеры острова Рос. И действительно, когда мы зажигали свечи, от фитилей их начинал струиться нежный сухой аромат пряностей и цветов, какие цветут в садах сарацинов. Так мы осушали бокал за старых и далеких друзей и за страны этого мира. Ведь всех нас охватывает страх, когда веет дуновением смерти. Тогда мы едим и пьем в размышлении, как долго будет еще для нас оставаться место за этим столом, ибо земля прекрасна. Наряду с этим нас угнетала мысль, которая знакома всем, кто творит на поприще духа. Мы не один год провели за изучением растений, и при этом не берегли ни масла, ни усилий. Так же охотно мы отказались от доли отцовского наследства. Теперь нам в руки упали первые зрелые плоды. Потом здесь были письма, рукописи, тетради с записями научных наблюдений и гербарии, дневники военных лет и путевые заметки, но особенно материалы по языку, которые мы собрали из многих тысяч камешков и мозаика которых уже широко разрослась. Из этих манускриптов мы пока издали только немногое, ибо брат Отто считал, что музицировать перед глухими – пустое занятие. Мы жили во времена, когда автор приговорен к одиночеству. И тем не менее при таком положении вещей мы охотно увидели бы кое-что напечатанным, и не ради посмертной славы, которая относится к таким же формам иллюзии, как и мгновение, а потому что в изданном тексте заключается печать завершенности и неизменяемости, виду чего радуется и одинокий.